Приближалось время циркового представления. Зрители потянулись к гигантскому шатру на площади, и Пеппи, подхватив своих приятелей на лошадку, помчалась туда же. Кенгуру, кенгуру! Что такое кенгуру? Они живут не знаю где, и там гуляют на хвосте. Степенцин! Что такое степенцин? Когда посмотришь не спеша, напоминает дом и шапиту, шапиту. Что такое шапиту? И представление началось. Жонглеры жонглировали ложками, чашками, тросточками, зонтиками, шляпами и острыми топорами. Канатоходцы бегали по канату, как по асфальту. Гимнасты порхали под куполом, как ласточки, и даже съели себе там гнездо, которое затем осыпалось на публику целым дождем живых цветов. Грустные клоуны смешили зрителей до слез, и чем грустнее они становились, тем больше все хохотали. И, может быть, одна Пеппи понимала, что они печальны по-настоящему. Но вот на арену вышел свирепый силач, мировой чемпион, индийский петух. Сначала он схватил стальной рельс и перекусил его пополам. Затем взял булыжник и сжал его так, что из камня потекла вода. После этого он поднял одной рукой весь первый ряд вместе со зрителями и перенес его за последний. А когда он подбросил чугунную гирю и отбил ее головой, как мячик, причем она, то есть гиря, раскололась надвое, все так и ахнули. «А ну, кто хочет с ним побороться?» – закричал Стефенсен. «Тому, кто победит петуха, вся выручка от нашего представления. Ну, желающие есть?» «Есть!» – раздался звонкий детский голосок, и на арену вышла Пеппи. И все ахнули во второй раз. Индийский петух усмехнулся. «У-тю-тю», — сказал он, и протянул палец, чтобы щелкнуть Пеппи по носу. И вдруг он почувствовал, что его крепко схватили за палец, а затем шлепнули об пол, как мешок с картошкой. Вне себя от ярости вскочил чемпион на ноги, и схватка началась. Пот катился градом с бедного петуха. То его подбрасывали под купол, и он там порхал, как ласточка. То им жонглировали, как зонтиком. То его завязывали в узелок и подвешивали на канат, как белье для просушки. И он все никак не мог ухватить эту вертлявую рыжую девчонку хотя бы за косички, которые так и мелькали у него перед глазами. Наконец он шлепнулся последний раз, закрыл глаза и прошептал: «Я сдаюсь!» Все как один вскочили на ноги, и гром аплодисментов чуть не разрушил весь цирк. «Стефенсен!» – звонко крикнула Пеппи. «Я победила! Оставь себе мой выигрыш и отпускай клоунов на свободу!» «Хорошо, девочка!» – улыбнулся Стефенсен. «Клоунов я отпущу, зато вместо них у меня будешь ты!» И в наступившей тишине Фрекен Розенблюм прочла решение попечительского совета передать девочку Пеппи длинный чулок на попечение господина Стефенсена, а если она откажется, то всем детям города запретят даже разговаривать с ней. Пеппи побледнела. «Но почему?» – проговорила она. «Почему я должна идти, куда не хочу, и слушаться того, кого ненавижу?» «Потому что нам лучше известно, чего ты хочешь», ответила на это Фрекин. «Так что, господин полицейский...» «Стойте!» — сказала Пеппи. «Там, на море, вы слышите?